Но с этими разговор еще короче. Тут, видать, нашла коса на камень. Услышав назначенную Ильей Спиридоновичем кладку, Митрий Резак вскрикнул, подскочил, как ужаленный, и побежал по избе, поперхнулся собственной слюной, будто закашлялся, и, размахивая короткими руками, скомандовал родне: «Пошли домой!» Прокашлявшись, наконец, прочищенным, звонким голосом закончил: «С таким жмотом кашу не сваришь! Пошли!» И первый выскочил во двор. Между тем сорочиха не дремала, сваты повалили валом. В числе их был и Гурьян Дармидонтович Савкин, задумавший женить внука, Андреева сына Епифана, Пишку, как его звали затонские парни. Гурьян явился один средь бела дня, вошел в избу, прислонил к печке посох и встал пред образами. Теперь шерсть на нем была не бурая, а какой-то сивой, грязновато-зеленого цвета. Глубоко в одичавших зарослях, никогда никем не прочищаемых, мутно поблескивали крохотные болотца свирепых гурьяновых глаз. Он был более прежнего важен, куражист. Третьего дня за большими гумнами на Чаадаевской горе встречал хлебом солью саратовского губернатора графа Столыпина, направлявшегося через Савкин затон по делам службы в Баланду и Балашов. Губернатор и ранее был наслышан о верноподданном старике Савкине и теперь назначил его главным распорядителем по наделу отрубов затонцам. В ту пору граф только что приступил к осуществлению своей земельной реформы. Фрося, догадавшись, зачем пожаловал к ним этот страшный гость, забилась опять в чулан и дрожала, как осиновый лист в непогоду. Воздев руки к потолку, она прочла страстно и горячо все молитвы, какие только знала. Потом вспомнила про мать. «Мама, мама, милая, родненькая моя, что ж ты оставила меня одну?» — причитала Фрося над собой. «Приезжай поскорей, спаси меня, не дай погубить, мама!» Однако в дом Савкиных Илья Спиридонович и сам не пожелал отдать своей дочери. Солгал Гурьяну: «Не, Дармидонтыч, погожу еще годик-другой, молода, да и жалко расставаться, последняя. Ну, как хошь, твой товар», — прорычал Савкин и, захватив у печи свою толстую, с полупудовой шишкой на конце палку и стуча ею о пол, не спеша вышел во двор. Во дворе постоял, обвел медленным взором постройки, понюхал воздух, заглянул потом в хлева и только после этого по медвежьи выкатился за ворота. Постоял еще на улице, рассматривая дом Рыжовых со стороны. Затем, тряхнув гривой, пошагал по направлению к лесу, уверенно попирая землю толстыми босыми пятками. В следующее воскресенье вновь пришли первые сваты. На этот раз Михаил Аверьянович взял с собой не Карпушку, а старшего сына Петра. Михаил Аверьянович сразу же спросил: «Не передумал, Илья Спиридонович, насчет кладки-то?» «Нет», — отрубил Илья Спиридонович. «А давай-ка, мужики, решим умнее», — заговорил Петр, положив двухпалую, единственную свою руку на стол. «Решим по-божески, по-христиански. Ты, Спиридоныч, уступи маленько, а ты, отец, маленько прибавь, да и делу конец, и будет свято». Предложение порт-артурского кавалера неожиданно возымело на Илью Спиридоновича положительное действие. Он заметно пообмяк, подобрел, заговорил менее резко: «Да я, что ж, я готов. Люди вы хорошие, хозяева. Давайте будем толковать. Столковались, однако, только к рассвету. Илья Спиридонович уступил всего лишь на одну красненькую, а прочее осталось прежним. Начался запой. Позвали родственников. Фросю, которой объявили, что судьба ее решена, не спавшая много ночей подряд, истерзавшаяся душою, с красными опухшими веками, бледная, подурневшая, она выслушала отца с полным безразличием, словно бы речь шла о ком-то другом. Низко поклонилась всем и ушла в свой чуланчик. Остальные дни до свадьбы Фрося жила тихо, неслышно, незаметно. Собирались девичники, на них приходил Николай Харламов со своими хмельными товарищами. Играла гармонь, девушки пели длинные грустные песни, затем самые близкие приятели жениха и подруги невесты оставались на ужин, угощались. Фрося сидела между ними, задумчивая, отрешенная от всего на свете. Когда ее спрашивали о чем-нибудь, вздрагивала, быстро кивала и улыбалась, чему и сама не знала. Вывел ее из такого состояния случай, о котором потом долго судачили в Савкином затоне. Мать Фроси, Авдотья Тихоновна, вернулась из Астрахани и приехала к себе домой ночью, как раз во время девичника. В сенях Илья Спиридонович ее попридержал и впервые сообщил, что просватал дочь. А за кого, почему-то не сказал. Пахнущая дорогой, сыростью большой реки и копченой рыбой, расцветая улыбкой, мать поплыла в переднюю. Молодежь расступилась, прижалась к стенкам, голландке, освобождая ей путь. Авдотья Тихоновна сначала подошла к дочери, поцеловала ее. «Господь с тобою, доченька! Будь счастлива, голубонька!» Потом огляделась, расцвела еще больше и вся светясь направилась к Ивану Полетаю. «Здравствуй, голубь сизый, женишок родной!» Легкий. Прошелестел по горнице шум. Иван Красный, вмиг сваренный великим стыдом, шептал ей: «Не я жених-то, тетка Авдотья, вон сидит, вишь, Кольк Харламов, понимаешь?» «Да ну!» — ахнула мать, и, глянув на рыженького, щуплого паренька, заляпанного веснушками, которых не могла скрыть даже густая краска, мучительно выступившая на его лице, она тут же увяла, обмякла как-то вся, лицо ее исказило с болью, часто заморгав тяжело, вышла к печке и там дала полную волю слезам. Она плакала, а Илья Спиридонович стоял рядом и молча хлестал ее по спине плетью. Мимо тенью скользнула Фрося, за ней выбежал жених, потом все остальные. А наутро Затонцев поразило новое событие. У себя в Риге на больших гумнах повесился Василек Качелин, молчаливый, стройный юноша, вечно чему-то улыбавшийся. Казалось, он только и делал в недолгой своей жизни, что улыбался всем и каждому робкой, светлой улыбкой. Выяснилось, что Василек трижды посылал отца свататься к Рыжовым, но тот все тянул, медлил и запоздал. Узнав об этом, Василек снял со стены веревку и тихо, загадочно улыбаясь, ушел на гумно. Он и висел с этой улыбкой на бледном, красивом не изуродованном предсмертными судорогами лице, едва не касаясь земли пальцами босых ног. Позже Фрося сказывала, что один только раз в своей жизни видела она того парня, да и то издали. Казалось, что после всего этого свадьбы не будет. Сговор сам собой распадается. Стыд не дым, глаза не ест, сказал в утешение себе и жестоко избитой им Авдотье Тихоновне Илья Спиридонович. Однако ни сам, ни жена нисколько не утешились от мудрой этой пословицы. Илья Спиридонович ходил по избе чернее тучи, а Авдотья Тихоновна продолжала потихоньку всхлипывать. «Не реви, дура!» — то и дело выкрикивал Илья Спиридонович. Но Авдотья Тихоновна, казалось, окончательно вышла из повиновения и плакала, и все. Фроси дома не было. Укрылась у Ивана Мороза, не показывалась нигде, пока не схлынула первая, не бывала сильная и злая волна мирского судилища. Видя, что его речи мало действуют, Илья Спиридонович прибегнул к испытанному средству. Погрузился в трехсуточную спячку, дезертировал на время из жизни, порвав всякие связи с беспокойным миром. Этого срока оказалось вполне достаточно, чтобы затонцы, насытившись, немного утихомирились, а жена и дочь пришли в себя. Пробудившись и истребив положенное число блинов, Илья Спиридонович позвал к себе дочь, неумело полоскал ее, похлопав по плечу, но заговорил резко, слова вылетали из него точно искры из-под кузнечного горна, жгучие, острые. «Поживется, слюбится! Что рожа, что кожа — одно и то же, зато с голоду не подохнешь». Иной красив, да зубы на полку положишь с ним. Вот так-то. Этим так-то Илья Спиридонович всегда подбивал, подытоживал сказанное им, и оно выхлопывалось из него особенно резко и громко, как выстрел. Фрося ткнулась лицом в его колени, заплакала без слез. Их не было, выплакала все. Только плечи вздрагивали под жесткими руками отца. «Прости, тятенька, и тебя-то замучили мы», — говорила она сдавленно, обжигая отца горячим дыханием. «Ну-ну, будь реветь! О твоем же счастье пекусь, глупая! И эта старая дура, мать твоя, не узнавши броду, бултых в воду! Черти ее принесли! Сидела бы в Астрахани у того разбойника с большой дороги!» Авдотья Тихоновна, поджавши губы, молчала. Побронив ее еще немного, Илья Спиридонович отправился в сад. Там он надеялся встретиться со сватом и потолковать о предстоящей свадьбе. Сначала зашел в свой, собрал в мешок сшибленные ветром яблоки, отнес в шалаш. Перетянул на свою сторону ветви, легкомысленно свесившиеся над Карпушкиным садом. Мысленно отчитал пустомелю. Пожалел о таком опасном с его точки зрения соседстве и только уже после всего этого заглянул через плетень к свату. С удивлением увидел там, возле шалаша под Зерновкой, рядом с Михаилом Аверьяновичем, старого Подифора.